Тадека, о котором говорю я, — это столица племени людей под покрывалом. Ибн Кадлум указывает, что он расположен в 20 днях пути к югу от Уаргла, а Эль-Бекри, называющий его Тадмеком, в 30 днях пути. Я направляюсь именно к этому Тадмека. Этот Тадмека нужно будет искать под развалинами Эс-Сук. Как раз здесь проходил в IX веке торговый путь, соединявший тунисский джерит с излучиной Нигера у Бурума. Министерство поручило мне выяснить возможность восстановления этого заглохшего пути, и таким образом я удостоился чести стать вашим спутником. «Боюсь, что вас ждет разочарование», — вполголоса сказал я. «У меня есть данные предполагать, что в настоящее время этот путь совершенно заглох, и торговые караваны предпочитают избегать его. Посмотрим, возможно, что вы и правы», — уступчиво сказал Моранж. Мы вели этот разговор, продолжая свой путь вдоль монотонного края солончаковой степи Сепхи. Сколько видел глаз, солончаки сверкали на солнце, отливая бледно-голубым цветом. Тела наших пяти верблюдов отбрасывали на солончаки свою тень, также голубую, но более темную. Время от времени перед нами поднималась спугнутая нами птица, похожая на цаплю, единственный живой обитатель этого унылого места. Цапля некоторое время плыла в воздухе, точно подвешенная на ниточке, затем снова садилась на землю за нашей спиной. Я ехал впереди, выбирая дорогу. Моранж ехал следом за мной. Закутанный в просторный белый бурнус с высокой чичиёй, спаги на голове, с четками на шее, составленными из крупных белых и черных зерен и оканчивающимися большим крестом, он был удивительно похож на странствующего монаха ордена белых отцов, основанного кардиналом Лавежери. После двухдневной остановки в теме Синине мы покинули путь, по которому шла экспедиция Флаттерса, и свернули к юго-западу. Мне принадлежит честь открытия важного значения Теме-Синина как геометрической точки, лежащей на скрещении караванных путей и, по моему указанию, впоследствии капитаном Пейном, так был построен форт. Находясь на месте скрещения путей из Физана и Тибести в Туат, Теме-Синин, несомненно, в дальнейшем окажется важнейшим участком работы нашего осведомительного бюро. По крайней мере, сведения, которые я собрал насчет синуситов за двухдневное наше там пребывание, казались исключительно ценными. Кстати сказать, тогда же я заметил, что Моранж совершенно не интересуется моим расследованием. Он провел эти два дня отдыха в разговорах со старым негром, хранителем усыпальницы, заключающей под своим побеленным и звездкой куполом мощи досточтимого святого Сиди Муса. Мне жалко, что я позабыл, о чем он беседовал с этим черным чиновником, но по нескрываемому восторженному изумлению негра я понял, насколько сам я мало посвящен в тайны необъятной Сахары и как хорошо их знает мой спутник Моранж. Вообще говоря, Моранж был оригинальнейшим, почти экстравагантным спутником. Вероятно, тебе, несмотря ни на что, все-таки привыкшему к делам и людям юга, будет интересно послушать про некоторые из его странностей. Так вот, это происходило примерно в 200 километрах отсюда, в центре округа Больших Дюн, на самом страшном участке пути, где расстояние между двумя ближайшими колодцами равно 6 дням пути. Нам оставалось не больше 2 дней пути до колодца —